что-то не настраивается. Еще раз. Один момент. Да все шикарно, что ты играешь. что, не знаешь эту песню? Что я не прослеживаю основной мелодии. Ну, круто. Я переживал. Ну. Ну да, я не знаю эту песню. Ты просто на самом деле заразил меня вообще пианинным джазом. Хоть бери, учись на клавишах играть. Конечно. Я до этого в основном гитарный слушал. Лирити Нау там, все такие. Один из заезженных. Эд Четкинс. Уже никто здесь не был, по правде говоря. Вес Монтгомери там и так далее. Ну, я, честно говоря, не особо-то играть джаз умею. Ну, как бы, ну, знаю чуть-чуть аккорды там. Вот, и... А тебе принципиально, ну, как бы, вот, один в один или, в принципе... Если так судить, то я тоже особо не умею это сыграть. Аккорды чуть-чуть. Кого, в один мелодию, что ли? Импровизация без проблем, хоть с другого произведения. Но мелодия должна быть хотя бы где-то прослеживаться. Просто я помимо, ну, как бы, ну да. Ну, я ее не знаю просто. Можно, знаешь как, ты, ну, как бы, название мне дай, и я его хоть гляну, как там, что, и, в принципе... Задержки здесь. Или то, что ты на Ютубе кидал, это оно и есть. Получается, что я... Кенни... Сейчас запишу. А блюзовое что-нибудь? Слушай, ну я ж тебя без задержки слышу, по идее. Как-то так. А, ну я понял, блюбоса. Конечно. Thank you. Я с блюзом, конечно, не особо так знакомился близко. Вопрос. Знаешь такого Билли Джоэла? Ну, слышал. Блин, задержка жесткая. Что ж делать? Что, настолько долго доходит сигнал? Ох, ех. Слушай, а BPI это что такое вообще? Это не задержка ли это? Я вот слышу у тебя по эху в микрофон. Ну реально, полминуты, по-моему. Это такты. Ну, формально, как бы да. Есть такой сервис, Jumplin называется, разрабатывается русскими, питерцы там или московские, я не знаю, честно говоря. Но они его не допилили, не знаю, они сейчас пилят его, нет. Но суть в чем, что там игра, то есть, без задержек вообще. То есть, никаких задержек нема. И казалось бы, все круто. Но оно такое сырое, там нету ни поддержек, ни поддержки VST инструментов. С этим еще можно было бы как-то пожить, но там даже не добраться до настроек звуковой карты, что для меня очень болезненно, так как у меня карточка работает на специальных дровах. На частоте 48 кГц и это... Как его, господи? На 32 битах. 24, извиняюсь. Вот, она на остальных настройках она просто лагает. И вот изначально настройки у меня стоят 32 на 41. 41 400. Я их не могу поменять. Поэтому у меня жуткий треск такой. И вообще, то есть... Ну, попробовать можно. Зайти, попробовать, посмотреть. Я просто даже не удосужился даже попробовать, потому что не с кем было. А попробуй под меня сыграть. Можно, я пробую гитару. А, нет, там же. Не, просто вот я. Просто у меня, ну, в других, моя как бы, сгорела. В комнатах играл там с ребятами. У нас есть там сервак. У ну, как бы там настроили там тоже с форума. И. Ну, нету там вот. Давай. У нас как бы все нормально, но просто почему-то. Блин, большая задержка. Ну, в принципе, я тоже внешне пользуюсь только. А там нет задержки? Смотрю, тут есть переключатель такой. Normal Jam Session Mode. Не в курсе, что это такое вообще? Voice Chat. Вот в Нинджейме под этим самым, под чувак, ручкой, которая зашел, твою громкость регулирует. В Беларуси, по-моему. Кстати, может быть.